Но они есть. И цель Господней работы – освятить нас, чтобы не только на нас висели беззакония, преступления сделанные, но чтобы корни эти повырывать, эти желания, которые влекут к преступлениям. Но вы все хорошо знаете, когда мы покаялись, то очень много сразу от нас отпало, но кое-что осталось до сегодняшнего дня. Так? Или у вас сегодня уже ничего нету? Все чистенькие. Ну, если вы даже сказали мне, что у нас все, то я вам не поверю. Потому что это неправда. Оно есть. Но, когда Господь смотрит на нас, а мы дело не делаем, а ведь дело приносит смерть. Смерть приносит не то желание, которое влечет. Когда оно влечет, но мы не делаем, мы не в смерти находимся. А вот когда сделали, помните, что когда смерть вошла в жизнь Адама и Евы? Не тогда, когда она сильно желала вкусить, а когда вкусила, правда? А покуда она еще не вкусила от этого запретного плода, то она в смерти не была. А вот когда под влиянием желанием вкусила плод, тут же сразу стала смертной. Адам вкусил плод, тут же стал смертным. Грех поселился во плоти. И поэтому есть еще такое понятие, я опять об этом напомню. Говорит, блажен, кому прощены беззакония, и чьи грехи, как написано, покрыты. И вот когда мы не делаем беззакония, это уже нарушение делом. То Бог смотрит через круг Христа на нас, и Он как бы не видит через круг Христа грехов наших или желаний наших, которые бродят. Если делаем, здесь надо, Господи, прости. И таким образом, если мы даже боремся с грехом, то мы не теряем спасение. И кровь Христа, и Его святость 100%, не по заслугу, как я уже говорил сегодня, она сохраняет нас во спасении. А наша задача в практическом хождении не переступать границ, чтобы не потерять этого спасения. И когда вот эти похоти бродят в сердце, они часто влияют на нашу жизнь и на наше служение. Мы тогда называемся несвободные. Я имею несколько свидетельств, когда пророки пророчествовали из-за гордости. Как это получалось? Есть гордость. И вот пришли помолиться, а слова нету. Ну, что бы мне сказать, как о пророке? Говорит, мы к нему два раза ходили, и ничего не было. Это не пророк. А мне ж не хочется, чтобы обо мне так говорили. Ну, да я скажу, что дочь моя, бодрствуй. Если будешь бодрствовать, я тебе доведу и проведу. Вы знаете, все нормально. Все нормально, все правильно, точно. Но Бог не говорил. А почему я так сказал? А гордость. Что ж обо мне говорить будут? Спрашиваю одной сестры, она уже в вечности, ее нет уже. Я ее и не называю, и не обвиняю. Я просто беру как пример. Говорит, ну, сестра, ну ты ж от себя вот это сказала. Ну, почему ты так сделала? Ты говоришь, знаешь что, жалко стало? Этот человек приехал почти с Москвы, почти целый день ехал, потратил деньги. Ну, я ж ничего плохого не сказала. Я же сказала, что бодрствуй, дочь моя, и так далее, и так далее, и так далее. Но дело в том, что Бог не говорил. Вот почему Писание говорит. Вот говорит, какой дух исходит? Вот ты говоришь, но дух какой исходит? Я не говорю про одержимость, я не говорю про одержимость. Но здесь есть нечто более такое тонкое и, может быть, часто повторяющееся, когда действительно... Вот какие-то чувства наши действуют. Я не раз и сегодня скажу, что оно может быть. Может быть, я уже надоел вам этим примером. Но это пример библейский. Услышал Петр с учениками, что Иисус Христос сказал, что умрет, что пойдет на крест на страдание. Подошел, да и говорит им, Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Как вы думаете, это что, были плохие намерения в отношении Господа у Петра или у апостолов? Они рассуждали, как люди нормальные. Как нормальные, но люди. Ну, конечно же. Они ж любили Иисуса Христа. Они его жалели. И дьявол этим воспользовался. Подходит и говорит, будь милостью к себе, Господи, да и будет этого с тобою. Христос отвечает, отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Или вы помните еще один пример. Когда шли там на поклонение, проходили самарянское селение, но и там учеников не приняли. Иисус послал учеников впереди себя, чтобы приготовили место, а в этом самарянском селении не приняли. Они так огорчились. Пришли, доносят Иисусу Христу, говорят, слушай, не приняли? И добавляют, хочешь ли, скажи нам, и мы на них огонь с неба сведем. И сделаем то, что Илья сделал. Христос что сказал им? Не знаете, какого вы духа? Ну как не знаем, мы же апостолы. Ну мы же, что мы плохого желаем, что ли? Мы ж только хорошего желаем. Мы же за тебя переживаем. А вот, пожалуйста, переживаем, то переживаем. Но если бы это, допустим, Фома сказал Петру или Иоанн, я подумал бы, ну, может быть, не разобрались даже. Что мы вообще плохое говорили? Они хотели, ну, авторитет, чтобы был. Ну, как это так? Сын Божий, они его не приняли. Но это Христос говорил. Не знаете, какого вы духа. А работа началась через что? Через слова. Слова. Вот почему слова ранят и почему слова лечат. Одни слова ранят, а другие лечат. Они наполнены силою. Они наполнены или благодатью, или ядом. Или любовью, или чистотой и святостью, или ревностью, завистью, еще чем-то другим. Вот, пожалуйста. Поэтому, вот, основываясь на этом примере, мы очень должны думать, что мы говорим и зачем мы говорим. Иногда надо задать вопрос, а чей дух исходит из меня? Вот вы сами себе задавайте, не я вам и не вы мне. Мы не разберемся, что из кого исходит. Иногда, кажется, за святость воюя, оказывается, а там зависть, а там еще что-нибудь, а там боится авторитет потирать. А уже сам по себе смотри хорошо. Что говоришь? Зачем говоришь? Потому что дела не будет. И здесь прямо написано, коснулся уст, беззаконие было очищено, и только тогда раздался голос. Кого голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Вот опять троичность Божия подчеркнута. Кого мне послать? Мне – это единственное число. А кто пойдет для нас, это уже множественное. То есть Бог единый в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой. Это нечто похожее, как церковь наша. Говорит, Барановская церковь. Как будто тут один человек сидит. А у нас сколько? Дмитрий, 1322, да? Ну, наверное, так по списку. Ну, церковь, если кто-то не понял бы. Но искал бы увидеть одного человека, заходит, а тут целый зал. Скажу, что вы говорите тут? Сказали, церковь. Вот так мы о Боге рассуждаем иногда. Вот когда не понимаем его. Оказывается, как кто-то сказал очень хорошо, это коллективная личность. Ну, конечно, единая. Потому что, если... Но с другой стороны, каждая личность имеет свободную волю. Это удивительно. С одной стороны, единое все. Я уже повторяюсь опять. Если Бог – это Бог, если Он – личность, то у Него же есть мысли, у Него есть слово, и у Него сила есть. Но Его мысль или Его слово – это Сын Божий Иисус Христос. И вы помните первую главу Евангелия от Иоанна? В начале было слово, и слово было у кого? У Бога. Но слово было Бог. У нас это звуки, а у Бога это Бог, это личность. И кажется, ну как может слово Отца противоречить Ему? Или иметь свободную волю, исполнить или не исполнить? Уже если я говорю слово, то я же хочу, чтобы оно исполнено было. Но в Боге вот так. Вторая личность Божества – Слово. Сила – это Дух Святой, тоже личность. Тоже личность. И поэтому я просто говорю, ну, для тех, кто-то однажды сказал так, это из другой религии, он сказал так, какой может быть у Бога Сын, у Него жены не было. Какой может быть Сын? Вот люди рассуждают по-человечески, а на самом деле, значит, Сын Божий – это Слово Отца, а сила Божия – это Дух Святой. И здесь становится понятным, но тем не менее, ну, я говорю это, как будто я уже все знаю. Я знаю настолько, вот настолько мало. Мы никогда не поймем все. Но хотя бы вот настолько, насколько возможно. И Священное Писание неоднократно подчеркивает эту истину. Почему? Она как неудобоприемлема для людей. Она трудно усваивается. Но мы сегодня хорошо понимаем, что касается Бога, и мы не можем понять разумом, мы просто принимаем верою. Я тоже много чего не понимаю. Я в свое время изучал высшую математику. Думаете, я ее понимал тогда? Я и тогда не понимал, ни логарифмов не понимал, ни интегральные исчисления не понимал. Но я брал формулы, поставлял, дорешал, а понимать я не понимал. И сегодня не понимаю, уже все позабывал, оно мне не надо. А то, что я учил, меня учили, я не собирался математиком быть. Но брал, верил, что эта формула правильная, подставлял, решал, сопромат, по сопромату задачки решал, решал по высшей математике, формулы подставлял, да и все. А на самом деле я не знал ее и не знаю по-настоящему. А сегодня тем более, как некто пошутил, говорит, не знал, да еще забыл у придачу. Я говорю, совсем ничего не понимаю. Говорит, не знал, да еще и забыл придачу. Поэтому, но мы сегодня, Бога мы тем более не поймем до конца. Но вот то, что написано в некоторой мере, ну как-то можем вместить относительно. И уже, допустим, у меня нет сомнений, что Бог один. Я никогда не скажу, что три Бога. Я это понимаю своей головой. Хотя, наверное, кому-то, кто будет сомневаться, то, наверное, не докажу. Есть некоторые вещи, которые не доказываются. Их невозможно доказать, не хватает головы, не хватает аргументов, может быть, чисто на уровне нашего человеческого восприятия и нашего разума. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Значит, Богу надо для работы на земле люди, которых Он мог бы послать. Вот почему-то не ангелов. Кто-то однажды сказал так, если бы Бог послал ангелов делать то, что мы сегодня делаем, они, наверное, давно сделали бы и более квалифицированно, с большей отдачей это сделали бы. Но вот есть нечто то, что Бог имеет о нас в своих планах, люди, мы должны это делать. Может быть, чтобы награду Господь дал, может быть, чтобы дьявола посрамить, может быть. Этих может быть очень много. Но факт остается фактом. Бог на земле все совершает через людей. Хотя сам он прекрасно справился бы. Вы помните, когда мы Откровение Иоанна проходили, говорит, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, пославши оно через ангела, а потом же к Иоанну дошло. Они все втроем прекрасно сработали бы то, что надо. Но через людей все Господь делает. Конечно, и мы сегодня благодарны Богу за это. Я понимаю, что мы не совсем понимаем, что нам Господь приготовил, потому что никогда не были у вечности. Мы просто часто очень боимся в ад попасть, и вот поэтому уже мы не смотрим ни на награду, ни на что. Наверное, когда придем в вечность, то очень сильно пожалеем, что были лодырями очень часто, что непослушными были, что не делали то, что надо было делать. Ну, а пока что, Господи, как спастись? Вот самое главное. Как спастись? Как спастись? Как спастись? А все остальное, оно у нас на втором плане. Но, наверное, придет время, когда и поменяются вот эти планы все. Но тогда уже будет поздно что-то менять. Тогда поздно будет исправлять что-то. А пока что Господь ищет. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал: «А вот я, пошли меня». И дальше Господь говорит Исаии. Наверное, Исаия никак не думал, что то, что он будет говорить, не очень будет приниматься сильно. Я тоже когда-то так думал. Уже если Бог сказал, то значит все, примут. Оказывается, нет. Но если Бог уже что-то определил, то будет. Оказывается, нет. От нас зависит много. И вы помните, я уже не буду детально вот эту картину разворачивать, но когда Господь подвел к обетованной земле и разделил на уделы, каждому границы дал, и сказал: вот эту территорию занимай, вот я вам разделил. А после сказал: а теперь идите и завоевывайте землю, а я вас благословлю, я буду с вами. И вы думаете, израильтяне взяли всю землю? Не взяли. Они имели полное право взять. Они могли взять. Господь сказал взять. Но они часто по-человечески оставляли язычников на своей земле, которые столько крови пролили, этим идолам и блуду научили, и всему научили. И не все брали. Вот взяли немножко, обосновать, сказали: хватит. И говорят, только во время тысячелетнего царства вот эту израильтяне всю землю заберут. А так вот сколько было, всю землю никогда не забрали. Ну и скажите, оно было в пользу Израилю или нет, что они не взяли всю землю, не знали всех? Не в пользу, не в пользу. И это говорило об отсутствии святости у них. Вот сегодня как раз то, вот эта шестая глава, это свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. Почему Моисей не мог войти в обетованную землю? Я в прошлый раз повторял. Из-за недостатка святости. И вот эта обетованная земля, она не относится к вечности, он вечность не потерял. Но вот благословение, часть, большую часть благословения на земле, которую должен был взять, Моисей не взял. Стал на границе, поглядел на эту землю, 40 лет вел. Как хотелось ступить в землю, где течет молоко и мед. Но Господь сказал: не вступишь туда. Он проситься стал. Господь говорит: даже и не проси, вы не явили моей святости. Я немножко у практическую плоскость переведу. Для нас еще много Господь приготовил даров духовных для работы здесь на земле, в церкви. Но нам часто не хватает святости, чтобы взять их. А если взяли, не хватает святости дать свободу им действовать. Потому что прорывается человеческое, прорывается демоническое, и уже стоишь и думаешь, а причина в чем? Не хватило чего? Святости. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И 9 стих читаю. «И сказал он», и вот что, согласился Исаия идти. Не знаю, что он думал. Я немножко возвращаюсь к одной мысли, которую когда-то высказал Давид Вилькерсон. Он сказал так: «Если б я в самом начале знал, что меня ожидает, когда пошел проповедовать всем бандам Нью-Йорка, я бы никогда не пошел бы. Но все дело было в том, что я не знал. Что думал, если Бог посылает, то все будет как, ну, знаете что, зеленая улица. А там и пуговицы вырезали, и штаны в руках приходилось носить, и разбивали, все было. Не знаю, представлял ли Исаия, что его ожидает. Но он согласился. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? Вот я, пошли меня». И дальше Господь говорит вот что: «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо грубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Наверное, Исаак, когда услышал, говорит: «Господи Боже, к кому ж я иду? Ну и как вот им сказать? Запросто камнями побить, скажут, что вы, самое-самое-самое, что ты нас читаешь, что мы и не слышим, и не видим, и грубые мы». И оно так было. И впоследствии история говорит, вообще-то предание говорит, не знаю, насколько верно, предание может быть верно, может быть неверно, его же евреи Исаию перепилили деревянной пилой. Вот это те люди, к которым Господь посылал Исаию. И опять повторяю, я не знаю, верно это предание, неверно, правда, неправда, но то, что били пророка, убивали, это точно. Их никто не жалел. За что? За то, что правду говорили. За то, что говорили правду. Люди сегодня очень любят, чтобы им льстили и лгали. Они так добиваются, чтобы солгали. Но не буду говорить то, что хотел сказать. «Пойди, скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». Вот причина. Грубое сердце. А когда сердце грубое, то ни глаза по-настоящему не видят, что происходит, ни уши не слышат, что на самом деле. Все в каком-то превратном разуме все. Все не так. И в чем беда это? «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот чем кончается все. Когда человек видит то, что есть на самом деле, он тогда может сказать: «Господи, прости меня». И все. А когда не видит, когда не слышит, когда воспринимает все по-своему, не обратятся, не попросят прощения, и как следствие, Бог же тогда не может простить. Он же прощает тогда, когда человек сознает грех и просит прощения. А когда он не видит, не слышит, то как Бог может простить его? Вот проблема, в чем сегодня заключается. И вы помните Евангелие от Иоанна, когда Христос упрекал фарисеев, книжников, которые рядом с ним ходили, ловили его, улавливали. Он говорил так: «Если бы вы были слепы, то не было бы греха на вас. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». А на самом деле-то они не видели, не видели, а говорили, что видим. Это вообще нечто такое неудоборазумительное. Говорят, да в таком случае грех остается на вас. Потому что я ж не могу дойти до сердца вашего. Если бы сказали, Господи, ну не видим мы, покажи. Говорят, я бы имел возможность показать вам. Ну вы ж видите, вы ж не хотите рассматривать. Вот так часто, я уже немножко на другие рельсы перевожу, бывает в нашей жизни непонимание слова Господне. Когда мы читаем и считаем, что мы знаем. И тогда не рассуждаем. А когда не рассуждаем, то Бог не может вмешиваться в наши мысли. И не может нам показать, потому что мы же знаем. Переступили и побежали. А вот когда мы читаем, как незнающие, начинаем рассуждать над Словом Господним, тогда Дух Святой вмешивается в наши мысли, углубляет наше познание, и мы тогда видим то, что не видели до сегодняшнего дня. Поэтому я всегда помню, когда Господь первое время однажды говорил, и Он дал такой хороший совет, и я думаю, что он будет полезен всем. Когда, говорит, ты садишь читать Библию, то читай ее, как ничего не знающий. И тогда я буду иметь возможность учить тебя. А если ты будешь читать, как знающий, я тогда не смогу тебя направлять, не смогу тебя, так сказать, углублять твои познания. Потому что ты знаешь, прочитал и не рассуждаешь. Поэтому я сегодня всем советую, садимся читать Слово Господне, забываем все, что мы знали. Читаем, как в первый раз. И тогда, я знаю, это Слово Господне будет открываться с тех сторон, с которых мы даже не ожидали. Знаете, есть очень много интересного. Есть центральная мысль во стихе, а иногда побочных мыслей настолько много, что просто удивляешься. Вот такое Слово Божие. Центр. Одна мысль центральная, а другие рядышком настолько важные, но они как-то остаются в стороне, когда мы не рассуждаем. И не обратятся, чтобы я исцелил их. Смотрите, вот грубое сердце. Бог хочет это сердце отнять у человека, достигнуть до него. И вот Исаия задает вопрос. И сказал я, надолго ли, Господи? То есть вот до каких пор это будет продолжаться, когда люди будут иметь грубое сердце, и не смогут правильно рассматривать жизнь свою, поступки свои, правильно анализировать то, что происходит перед их глазами, сколько это будет продолжаться. Другими словами, стоит вопрос, каким образом можно достигнуть этих сердец? Каким образом поменять их? Слушайте, 11 стих очень интересный. И сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не пустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Вот что надо сделать, чтобы разбить грубое сердце? И мы сегодня видим, если первое время, когда было можно, свободно, проповедовать Слово Господне, а как-то люди бежали, где-то обращали внимание, где-то искали чего-то. А сегодня? Ничего не надо. Ничего не надо. Сыты, довольны. И думают, что-то так и будет всегда. И думают, что это их заслуга. И когда люди не видят благодати Божией, Бог, желая спасти, допускает бедствие. Вы такую пословицу помните? Когда тревога, тогда до Бога. А враг во время войны и издевались над верующими, и расстреливали. Было время сталинское, очень суровое время. Но когда знали, что где-то верующие, я сколько знаю таких свидетельств, то все собирались к нему в окоп. И говорят, мы с тобой будем сидеть, потому что мы знаем, что тебя не убьет. Знали вот это. И надо говорить, вот, политработники так делали, которые вообще говорили о том, что Бога нету, потому что шмер смотрит в глаза. И поэтому не надо удивляться, если Слово Господне не достигает сердец людей такое спокойное, мирное время, Бог знает, как их поколебать другими методами. Но тогда и народу Божию достается, хоть, может быть, не в полную меру, но тоже плохо. Тоже нехорошо. Вы помните, Писание подчеркивает неоднократно вот эту мысль такую очень важную, говорит, и говорит, когда Господь говорит, наказывать буду, то говорит, если тем, которому не суждено было пить чаш, будут пить ее, то чем более ты будешь. Ну, кому не суждено? Кто рядом с тобой не заслужил этого? И только когда идет общее бедствие, оно касается в ту или другую меру, говорит, то чем более ты будешь пить эту чашу. Поэтому не надо удивляться, что для спасения людей Господь допускал и будет допускать трудности и проблемы, чтобы заставить людей подумать. Вот не просто написано, перечислил, Господи, да каких же пор такое жестокое сердце будет, говорит, а вот до каких пор, и перечень целый. И земля опустеет, и города будут разрушены, и люди не понимают. Мы там дальше будем читать, говорит, Господь разрушит, а мы построим. Господь разрушит, а мы построим. Господь говорит, не получится ничего, это мы в дальнейшее время дойдем до этого текста Писания. Если уже Бог начнет таким образом достигать сердец людей. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И 13 стих. «И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена»,